Екатерина Петровна вместе с сыновьями отправлялась в Пятигорск, где в это время находился с Московским конным заводом Фёдор Фёдорович Достоевский. Анна Григорьевна оказалась в городе совсем одна. Она поселяется в гостинице «Франция» в маленьком номере. Врач Ковригина, которая жила в Ялте вместе с Анной Григорьевной с сентября 1917 по июнь 1918 года, пишет, что культ мужа был содержанием, смыслом, целью ее существования, воздухом, которым она дышала до последних дней своей жизни. У вдовы писателя огромные планы. Она мечтает открыть, наконец, музей Достоевского в Москве или Петрограде, повесить мемориальную доску на доме, где была их последняя квартира, поставить памятник Достоевскому, открыть библиотеку его имени. Но для этого надо вернуться в столицу. Однако ее не оставляет малярия. Она почти не встает с постели и не выходит из гостиницы. Потом узнает, что Крым оккупировали немцы, и, кажется, уже окончательно понимает, что ей суждено умереть в Ялте и в полном одиночестве. Сын в Пятигорске, и, видно, из-за немецкой оккупации не может приехать, а дочь уже 5 лет за границей и только шлет слезные письма с просьбой прислать ей деньги. Больному человеку нельзя жить без денег на чужбине, не понимая, что мать сама очень нуждается. Но болезнь не может сломить ее неукротимый дух. Она продолжает составлять библиографический указатель сочинений Федора Достоевского и литературы о нем, посылает новые материалы в отдел Достоевского при Московском историческом музее, ведет переписку с исследователями жизни и творчества писателя, продолжает работу над воспоминаниями, разбирает его рукописи. В 1938 году поэтесса и писательница Нина Берберова опубликовала в зарубежной прессе рассказ под названием «Смерть Анны Григорьевны». Сама Берберова не была свидетельницей последних дней вдовы и записала этот рассказ, очевидно, со слов упоминаемого в нем некоего Михаила Ивановича, который вместе с Ковригиной посещал Анну Григорьевну в Ялте или получила доступ к его тетради, где были описаны ялтинские встречи с Анной Григорьевной. Обычно она лежала в постели, и так как ей всегда было холодно, накрывалась всем, что только было теплого, что сохранилось в корзинах, во что при переезде она запрятала самое ценное из манускриптов. Все отчетливее и милее, и юнее, и сладостнее возвращалось то, что было 50-40 лет тому назад, что никогда не забывалось, но что тускнело от времени все эти годы, словно она сама дышала на свою молодость, и легким паром ее слабого дыхания покрывалась та ее жизнь. «Мы много вдвоем рыдали», — сказала она однажды человеку, которого она впускала к себе. Но я была самая счастливая из жен. А человек этот, смирный господин лет 40, повадкой и разговором напоминавший провинциального учителя словесности, задумчиво протирал очки белыми руками, стараясь запомнить ее слова, чтобы дома записать их в тетрадку. «У вас о нем много чего есть, верно, неопубликованного», — кивал он, улыбаясь на корзины. Но она вдруг садилась на кровати, выпрастывала худые старые руки с кольцами из-под одеяла шуб и, словно стараясь дотянуться до этих корзин, вытягивала пальцы. «Никому, никому, только после моей смерти». После этого она затихла, может быть, думала об этой своей смерти. Когда, где, неужели здесь, в этом номере, одна, забытая дочерью и потерянная сыном. Но бывали дни, когда Михаил Иванович, этот знакомый ее знакомых, близорукий и неболтливый человек, приводил ей по ее просьбе соседских детей, и она, свесив с кровати тонкие, в меховых сапожках ноги, повязав волосы белым шелковым платочком, рассказывала им какие-то сказки или про заморские земли, или так, что помнила. Малярия изнуряла ее. Припадки бывали почти ежедневно, но в гостинице теперь уже знали, кто она, знали, что у нее болит, и к обеду девочка-татарка приносила ей всегда только то,